привычная рабочая обстановка и испытанные рабочие инструменты, лист ватмана и фломастер для архитектора, письменные принадлежности для писателя, иногда даже определенным образом очиненный карандаш, особый сорт бумаги. Композитору нужен свой, видавший виды музыкальный инструмент. Физиологу или психологу важно не только размышлять над протоколами опытов, проделанных учениками и сотрудниками, но самому непременно своими руками проводить эксперименты. Без этого плохо рождаются идеи. Мысль исследователя должна двигаться в круге понятий и идей, имеющих отношение к стоящей перед ним проблеме. Но иногда нужные аналогии приходят даже не из смежной, а из очень далекой области, казалось бы, не имеющей точек соприкосновения с данной проблемой. Поэтому для творческой деятельности обязателен так называемый «широкий кругозор» — знакомство с многими областями знания и культуры. Тот, кто по уши погрузился в узкую научную область, лишает себя источника аналогии. Некоторое время он может продержаться на старом запасе, но потом запас оскудевает и наступает творческое бесплодие. Статистика показала, что творческое долголетие сохраняют те ученые, которые по тем или иным причинам избежали слишком ранней специализации и в молодости занимались проблемами, относящимися к разным, достаточно далеким областям науки. Американский психолог Джон Мендел считает, что перенос идей из отдаленных областей знания осуществляется интуитивно, но, может быть, подхлестнут с помощью сознательно выработанных приемов. Первое. Свежий взгляд в необычных обстоятельствах. Представить данный объект в самой неожиданной обстановке. Тогда легче обнаружить не бросающиеся в глаза свойства объекта и тем самым преодолеть инерционный эффект мышления. Второе. Установление принудительных взаимоотношений. Попытаться установить смысловую связь между данным объектом и любым другим взятым наугад. Третье. Вопросы. Сущность этого приема в том, чтобы сформировать как можно больше вопросов, относящихся к данному объекту, и постараться найти ответы на них. Например, может ли объект быть больше, меньше, шире, ниже, выше? Можно ли его сжать? Можно ли что-нибудь к нему добавить, отнять, заменить, переместить, совместить? Вопросы могут быть другого типа. Каким образом это получается? А что, если забраться внутрь? Для чего все это годится? На что похоже? Из каких частей состоит? Для чего используется? Какие проблемы решает? Какие проблемы создает? В чем принцип? Кому это нужно? Четвертое. Отсрочка. Если задача не поддается решению, надо отложить ее и заняться чем-то другим. Спустя некоторое время, вернувшись к задаче, человек иногда сразу же видит решение. Полезно бывает возвращаться к трудной задаче каждый раз в новых условиях. В рабочем кабинете, на прогулке, в саду, в шумном месте, в тихом месте и так далее. Ведь человек не знает заранее, в каких условиях его мозг наиболее продуктивен, и может узнать это, лишь приобретая опыт. Пятое. Фиксация. Очень важно всегда и везде иметь при себе средства для записи мелькнувшей мысли. Желательно фиксировать каждую идею, как только она придет в голову. К концу недели все эти записи Мендел рекомендует переносить в тетрадь. И когда тетрадь будет заполнена, интуиция подскажет, что делать с идеями, обилие которых оказывается поразительным. Глава 4. Значение мотивации. Творческие способности сами по себе не превращаются в творческие свершения.